Глава 37. Борьба за мужчину. «Я не понимаю, как я могу решать, отдавать его или нет. Герцог Амальти сам за себя решает». Никак не могла понять Элия, чего от нее снова требуют. Она вымоталась, и все, чего ей хотелось, это поскорее отправиться в сторону дома. Ей обещали. «Леди, у вас в королевстве он может решать что-то, но здесь он в полном вашем подчинении». Того, что Амальти герцог — уважаемое лицо, никто не хотел слышать. Для темных существовала только женщина-маг и мужчина при ней. Осознав доведенные до ее сведения новости, Элли, не скрывая злости, пристально смотрела на навязавшегося на ее голову бугая. Вместо передышки после утомительной работы, волнений, страха приходилось решать судьбу герцога. Первый порыв, когда внутри все воспротивилось такому потребительскому отношению к мужчине, увял и был похоронен под ярким воспоминанием о том, как Амальти бешеной ящерицей прискакал во дворец, чтобы решить ее судьбу, как он с козлиным задором мешал ей при общении с Миро, что из-за его бараньей обиды она попала в плен, а довеском могильной плите равенство между мужчиной и женщиной послужило воспоминание, что у герцога в замке сидит целый курятник. Возможно, она сделает ему одолжение, отдав его эльфийке, впечатлённой его темпераментом. «Ваша светлость», — резко произнесла леди. «Не хотите ли провести ночь или ночи с госпожой Лорине? Выпустить пар, так сказать, или как там это называется, меж мужчин?» «Нет». Амальти сверкнул глазами, как лев, и Элли даже стало смешно. Этот неугомонный собрал все звериные эпитеты, которые она могла придумать. «Отчего же?» — ядовито спросила она его. «Я смотрю, вам некуда силу девать. Приложите энергию в мирных целях. Наведите мосты любви и дружбы». «Ну так я забираю его?» Не поняв, дано разрешение или нет, спросила молодая темная. Элли посмотрела на разозленного не менее ее Амальти и тяжело вздохнула. «Бред, дикость какая!» — устало подумала она и, повернувшись к эльфийке, ответила. «Нет, уважаемая госпожа Лорине. Его светлость, похоже, беспокоится, что во время его отсутствия кто-нибудь займет коврик у моей кровати». Из горла Амальти вырвался рык. Эльфийка открыла рот, чтобы что-то еще предложить, но Элли добавила уже без шуток. «Герцог остается со мной, и я больше не намерена это обсуждать». «Вы странная человечка, говорите, что это не ваш мужчина, но защищаете его как своего», — недовольно фыркнула Лорине. «Я требую сражения». Тут же оповестила она гостью и тех, кто стоял в коридоре. «Если вы проиграете, я беру его себе. Если сумеете отстоять, то никаких претензий с моей стороны больше не будет». «Горбатых могила исправит», — зло подумала Элия об эльфах, лишний раз убеждаясь, что их назвали темными за поганый характер и любовь к подлянкам. «Миледи, не соглашайтесь», — сжимая кулаки, возмутился герцог. «Я пойду с ней», — выплюнул он и даже сделал шаг вперед, пытаясь спрятать графиню за свою спину. Лорине демонстративно облизнулась и игриво поиграла бровями. «Ну уж нет, отойдите, ваша светлость», — произнесла Элия и снова обратилась к эльфийке. «Это оскорбительное отношение к человеческому мужчине. Вам никто не мешал проявить внимание к понравившемуся лорду. Вы могли ранее познакомиться с ним, привлечь его, заинтересовать. Но вот так использовать не позволю. Теперь я вижу, насколько эльфы могут быть неблагодарны. Неужели предстоящее состязание — это награда мне за то, что я спасла вас от катастрофы?» Лорина резко развернулась и удалилась. Элли облегченно выдохнула, подумав, что зарождающийся конфликт исчерпан. Мишель сидел тихо, он вообще не понимал, как себя вести. В битве он готов был сражаться с эльфийскими воительницами, но здесь, к своему величайшему стыду, он не мог ничего им противопоставить. Каждая из эльфиек доставала ему едва ли до плеча, и все они были как тростиночки. Он знал, что они хорошие воины и опасны, но в данной ситуации, когда на него не нападали, он не мог защитить себя и тем самым подводил Таури. Совсем скоро пришла госпожа Суран. Испытывая крайнюю неловкость, она объяснила, что благодаря заслугам леди Таури признана почетной жительницей подземелья, и раз она больше не гостья, то на вызов, брошенный за владение мужчиной, должна ответить. «Но я не умею драться», — воскликнула Элия. «Совсем? Но так не бывает», — не поверила Суран. «Для драки существуют мужчины. Я могу ударить Вашу Лорине магически могу закопать ее в землю или вдавить стопы в камень. Засчитается? Не знаю. Можно попробовать. Неуверенно пробормотала эльфийка. Через час графиню с герцогом пригласили на площадку. Всю дорогу Амальти, ругаясь на ненормальных эльфиек, умолял отдать его и уходить отсюда скорее, пока не случилось еще чего-нибудь. «Вы что, не понимаете?» В который раз сердилась на него Элия. «Это дело человеческой чести. Мы не можем отступить». Вышло пафосно, зато за этим скрылось, что она была крайне растеряна. Она совершенно не представляла, что делать. То ли в случае драки пытаться махать кулаками, то ли вцепиться в волосы соперницы и держаться до последнего, то ли укусить ее и не выпускать. В любом случае зрелище предстояло отвратное. «Не раздражайте меня, ваша светлость, помолчите», — предупредила она дальнейшие герцогские стенания. В большой пещере, украшенной у самого пола множеством светильников в форме пауков, собралось много народу. Ближе к рингу стояли женщины, позади них толпились мужчины, а по краям изредка пробегали гигантские пауки, исполняя порученные им задания. Элия подумала, что если останется жива, то долго будет видеть в кошмарах море из белых голов и пауков, снующих, как бродячие собаки, на каком-нибудь рынке. Ее вели к возвышающемуся подиуму, и она слышала, как эльфийки приветствовали Лорине. Но потом разобрала и подбадривающие возгласы в свою сторону. Эльфы азартно спорили, кто победит, и какую они увидят технику боя, каким оружием будут сражаться девы, и что считать за победу. Графиню подтолкнули на ринг, и она встала напротив Лорине. Пока Элия определяла, достаточно ли земли под ногами, чтобы задействовать ее, эльфийка, увидев, что у человечки ничего нет в руках, недоуменно пожала плечами и скинула с себя все оружие. Прозвучал гонг, и Лорине ринулась к сопернице. Элия колданула, взмахнула рукой, устраивая яму под ногами соперницы. Эльфийка, невероятно извернувшись, зацепилась за край разверзшегося провала и ловко выскочила из него. Следующим жестом графиня обрушила на деву град из маленьких каменных осколков и снова перед ее ногами устроила ловушку. Эльфийка упала, постановая из-за больно разящих камешков. Прозвучал гонг. Леди Таури подумала, что все закончилось, и она отстояла герцога. Но судьи, посовещавшись, приняли решение о нечестности поединка и громко объявили, леди либо сражается как воин, либо отдает мужчину. На стороне Таури выступила госпожа Суран, объясняя, что человеческие женщины не бойцы, но ей не поверили. Элия шалела от доносящихся с разных сторон возгласов. Эльфы выкрикивали советы, кто-то подбадривал, кто-то ругался. «Гонг!» Лорине подлетела мгновенно. Элия поняла, что магичить нельзя, и ничего не успела придумать, уж тем более сделать, только согнулась от нанесенных ей ударов. Краем глаза она увидела, как рассверепевший Амальти рванул к рингу, но его попытались остановить пара эльфов. Потом накинулись еще двое. И еще. Герцога уже не было видно под навалившимися на него хилыми по сравнению с ним эльфами. Его светлость в этот момент больше всего походила на медведя, атакованного стаей собак. А Лорине все лупила ее, упавшую и вцепившуюся той в ногу всеми конечностями, не давая ударить ногой. Гонг. Тишина. «Леди, почему вы не защищались?» «Я умею только магически. Вы запретили». Поднявшись и опираясь ладонями о колени, пояснила она. Снова совещание. «Объявляется ничья. Мужчина становится собственностью совета», — объявила одна из эльфиек. «Совет в благодарность за проведенную работу дарит его леди Таури. Все, расходимся». «Кошмар. Надо валить отсюда», — мысленно согласилась Элия. Кряхтя и прижимая ладони к отбитым бокам, она добралась до своей пещеры, дождалась приведенного под руки качающегося побитого герцога и жестко сообщила госпоже Суран. «Мы хотим покинуть ваше гостеприимное подземелье как можно скорее». «Я понимаю, леди». Эльфийка казалась искренне расстроенной, и Элию это немного успокоило. Суран же действительно была раздосадована произошедшим. Традиции в данной ситуации показали эльфов не с лучшей стороны, а ведь они были благодарны магичке. «Завтра же мы отправимся в путь», — склонив голову в знак уважения, сообщила Суран. «Нужно было дождаться животных, которые вас повезут. Пауки, к сожалению, не берут на свои спины чужих или второго седока, поэтому ждали лошадей». «Отлично. Можно нам лекарь, госпожа Суран?» «Да, конечно». На следующий день, разбитая телом, но не сломленная духом, вельможная пара выдвинулась домой. «Хорошо, хоть отпустили», — мысленно ворчала Элия. «А то с их извращенным сознанием могли еще что-нибудь придумать». Сопровождали их знакомые эльфийки и несколько мужчин. Ехали они медленно, но главное — ехали. Первый день почти все молчали, на следующий Элли решила поговорить. «Госпожа Суран, почему вы нападаете, несмотря на перемирие?» «Молодежь не может смириться. Вы ведь видели, что живем мы небогато, нас загнали когда-то в горы, мы привыкли к ним, но они не всегда могут нас прокормить». «И что бы вы сделали, завоевав земли людей?» «Как что, жили бы?» Удивилась эльфийка, и, увидев, что магичка недоверчиво приподняла бровь, решила добавить пояснение, показывающее, что их раса не монстры, и их требования к жизни не особо отличаются от человеческих. «Сажали бы, сеяли, строили». «Так зачем захватывать, чтобы сделать то же самое, что и мы? Вы не можете не понимать, что у нас есть огромный опыт земледелия. А как с этим обстоит у вас?» «Мы быстро учимся». Гордо вскинув подбородок, чуть обиженно выпалила Суран. «Зачем учиться? Зачем заниматься тем, чем никогда не занимались? Глупо». Леди пожала плечами, показывая, что не понимает подобных устремлений. «По-вашему, лучше нам умереть в горах?» — рассердилась слушавшая разговор Лорине. «Торгуйте. Зачем самим пахать на земле, когда можно все купить?» «У нас нет ваших денег», — сердито выпалила Лорине, думая, что магичка смеется над всеми ними. «Но с этим как раз все просто. У вас в горах есть золото, драгоценные кристаллы. Добывайте их, продавайте, меняйте». Элли было приятно увидеть открывшиеся от удивления рты эльфийских гордячек, и она с долей некоторой небрежности продолжила. «Потом вы содержите столько пауков, что наверняка можете из нити паутины ткать. Даже если не хотите развивать это ремесло, то продавайте просто нить. Она у нас очень ценится». «Далее я заметила, что верхняя одежда шита у вас из мягкой нежной кожи. У нас такой нет. И это тоже может стать предметом торга. Что еще? Ах да, ваша обувь выше всяких похвал». Графиня обвела взглядом завороженно слушающих ее эльфиек и решила добить их. «Наверняка в горах растут редкие растения. Их можно предложить деливарам. Но и в крайнем случае, кто мешает вам осваивать земли, располагающиеся по другую сторону гор, противоположной стороне от территории людей?» Эльфийки были настолько удивлены своим предполагаемым богатством, что не сразу ответили на вопрос об освоении ничейных земель. В давнее время, обидевшись на своих сородичей за то, что те не сумели оценить и полюбить гигантских пауков, их пользу, преданность, и разделившись, они, похоже, совершенно напрасно изолировали себя ото всех. Действительно, можно было торговать с людьми, ведь люди не грозятся истреблять пауков, не объявляют их порождениями тьмы, и с ними проще договориться. «В дальнюю от ваших земель сторону продолжаются горы, но там живут дикие грифоны», — пояснила Суран. «Эти твари никого не терпят на своей территории. Еще дальше мы видели драконов, они тоже не любители соседей. Так что нам некуда идти». «Ясно, но тогда торговля. Шлите посольство, подписывайте договоры. Потихоньку люди к вам привыкнут. Кто-то из ваших сможет поселиться на равнине. При хороших, добрых отношениях все возможно». «Но с кем мы будем общаться? Если бы у вас была королева?» — отчаянно воскликнула Суран. «Если для спокойной, рассудительной Суран, обладающей широкими взглядами на жизнь, общение с мужчиной на равных — это проблема, то ситуация патовая. Послушайте». Элли решила попытаться еще раз достучаться до эльфиек. «Надо уметь уступать. Цели слишком важны, чтобы тешить свое самолюбие. Нашим мужчинам тоже тяжело вас воспринимать в главенствующем качестве. У нас многие, да что там, большинство женщин даже учиться не считают нужным. Для них главное — найти мужа, и все. Он решит все проблемы». Эльфийки качали головами. «Только не делайте поспешных выводов насчет наших дам. Они другие. У нас жизнь другая, без женщины любой дом превратится в казарму». На следующий день снова и даже более подробно обсуждали жизнь людей, возможную торговлю, закрепление мирных договоров. А вечером к шатру, где собиралась ночевать Элия, подошел приятный молодой эльф. Леди уже подготовилась ко сну, поэтому никаких визитов она не ожидала. Даже неловко было, что застали ее в подштанниках с рубашкой на выпуск. Темные снабдили ее небольшим гардеробом. Он был очень демократичен и похож на земной, отличаясь только материалом. «Леди Мак, меня прислала госпожа Лорине, чтобы вы расслабились». Элли неловко, непонимающе улыбнулась симпатичному эльфу. «Но я и так собиралась отдохнуть». Рукой она показала на подготовленную для нее постель. «Лечь спать». «Ложитесь, леди, я помогу». Симпатяшка подал руку и слегка подтолкнул ее к лежанке. Не понимающая, чего еще ждать от эльфов, Элли, послушная мягкому напору привлекательного и очень доброжелательного юноши, легла, предположив, что ей собираются делать массаж. После того, как они с Лорине подрались, то начали неплохо с ней общаться. Так может, это жест извинения? Ведь тело после драки до сих пор побаливало. Мягкие поглаживающие движения были приятны, и Элли даже захотелось, чтобы эльф посильнее размял затекшие во время езды плечи. Да хорошенько побил, потормошил отсиженную за день попу, а то жуткое ощущение слежавшихся мышц не отпускало. Но эльф гладил, как будто ласкал, а потом и вовсе склонился, начав выцеловывать тело. «Ой!» Она моментально напряглась. «Ты чего? Не надо?» Попыталась развернуться она, но тем самым попала в обволакивающие мягкие объятия. «Перестаньте, пожалуйста!» Эльф, помогая ей удобнее сесть, приготовился выслушать пожелания леди. А леди было очень неловко. До нее дошло, что ей прислали мужчину, чтобы снять напряжение. Своеобразный жест дружбы со стороны Лорине. Самое ужасное, что если сейчас она с возмущенными криками вытолкает присланного эльфа, то его могут наказать. А может, ей снова придется драться из-за нанесенной эльфийке обиды. «Простите, как вас зовут?» «Наринель, леди, доверьтесь мне, я помогу вам раскрыть себя», — очень мягко произнес он. Хотелось его слушаться, довериться. Он знает, понимает, как лучше, он видит ее проблемы, он поможет. Но ведь рядом за тканью столько народа. Хотя они эльфы, для них это привычно. А герцог? «Ох, Наринель, извините, я не могу». Кровь прилила к щекам, и Элли поняла, что сгорает от стыда. «Дело не в вас и не в том, что я не оценила поступок Лорине. Это разница культур. Для меня согласиться оставить вас у себя — это поступок. Нет, не так. Поступок. У нас не принято». Видя, как постепенно вытягивается лицо Наринеля, она зачем-то добавила. «Но я одинока, я бы согласилась, если бы рядом не было герцога». «Хотите, мы его уберем? «Дело в чувствах, а не в том, видит он или нет». Наринель держался близко, внимательно слушал и пытался понять графиню. Она ему очень нравилась. Спокойная, мягкая, нежная. С ней ему было бы хорошо. Податливая, послушная, нуждающаяся в его даре целителя душ. Госпожа Лорине права, гости надо раскрыться. Он бы ввел ее в мир чувственных наслаждений. Но нельзя делать это насильно. Она сама должна хотеть, желать и довериться. «Вы его любите?» — едва слышно спросил он. «Нет», — сразу ответила Элли и даже мотнула головой. Потом задумалась, но подтвердила. «Нет, не люблю. Мне кажется, я уже не способна любить. Но ведь есть и другие чувства». Заторопилась она объясниться, приостанавливая вновь заскользившие по телу руки мужчины. «Уважение». Наринель замер и заглянул в ее лицо. Удивленно приподнял красивую бровь, выражая сомнение в важности аргумента. «Да, уважение. Он ведь герцог. Вторая линия после короля. А бросился спасать меня, когда вы нападали». «Он глупо вас спасал?» «Да, вышло глупо. Но он влюблен и сделал в тот момент выбор в мою пользу, намеренно рискнув своей жизнью. Пусть его осуждают другие, а я... Я уважаю его за этот поступок». Неожиданно для себя призналась Элия и поняла, что не соврала ни единым словом. У нее раньше не было желания и времени обдумать действия Амальте, но сейчас она впервые увидела его с другой стороны. «Посмотрите, в каком он подчиненном положении сейчас. И все равно пытается думать обо мне». Она замолчала. «Не хочу добавлять ему унижения. Пусть я не ответила взаимностью на его чувства, но воздержусь от действий, ранящих его». «Значит, если бы его не было, вы согласились бы провести со мной ночь?» Присев напротив на корточке с видом ученого, разглядывающего диковинное существо, уточнил Наринель. «Скорее всего...» Медленно протянула она, немного колеблясь, но все таки больше уверенная в положительном ответе. «Я ведь говорила, что между нами еще культурный барьер». Или показала кистью, что имеет в виду раса. «Но за шанс ожить, почувствовать хотя бы отголоски любви, я провела бы с вами ночь, обманывая себя». «Как все сложно у людей!» Наринель покачал головой. «Госпожа Лорене просто хотела пробудить вашу чувственность. Вы уже взрослая, а тело ваше спит. Но вы, леди, умудрились намешать все в кучу». «Вы правы, упрощая, и неправы, хотя совместная ночь расставила бы все по местам. Но ее не будет». «Зря. Герцог ваш не сумеет разбудить ваше тело. У него нет терпения». «Да я и не собираюсь с ним», — фыркнула леди. На это Наринель тонко и загадочно улыбнулся. «Спите спокойно, госпожа. Я понял вас и объяснил Лорене. Обиды в вашем отказе нет». И выскользнул из шатра. Затушив огонек, Эля через щелку подглядела, как устроился герцог. Для него никто ничего не готовил, он сам расчистил себе место на земле и, расстелив выданный плащ, сидел, гипнотизируя шатер графини. Вся его поза говорила о громаднейшем напряжении. Его лица ей не было видно, в глаза тоже не заглянуть. Элли вздохнула. Жалко его. Чего он к ней привязался? Следующий день принес новости. Герцог Миро, а больше было некому, продвинулся на никчейную территорию и озвучил требования о возвращении пленников. Молодые эльфы возмущались нарушением границы. «Да как он смеет? Гнать людишек!» Но галдёж молодежи быстро затих, уступив место разумному беспокойству. Сколько выступило воинов, магов, как далеко они продвинулись, и уж в самом конце тревожного обсуждения поступили предложения о новом витке переговоров и предъявление целых и невредимых гостей. Может быть, даже с подарками. Спорили эльфийки из группы сопровождения пленников и курсирующих по свободной территории отрядов. Некоторым эльфийским дамам понравился крупный герцог, и они хотели оставить его себе, что снова всех вернуло к спорам. Графиня, как собственница данного мужчины, грозила снова начать отстаивать права. Но Суран и Лорине помогли обойтись без конфликтов. Еще один день, и на пустоши встретились две вяло враждующие стороны. Переговоры начались.